Глава шестая. Эркюль Пуаро с интересом рассматривал вытянутое и подвижное лицо Родерика Уэллмана. Было видно, что нервы Родди находятся в плачевном состоянии. Его руки постоянно двигались, глаза налились кровью, а голос звучал хрипло и с раздражением. — Конечно, я вас слышал, месье Пуаро, — сказал он, глядя на протянутую ему карточку. — Но не понимаю, чего доктор Лорд ждет от вас в данном конкретном случае? Да и вообще, какое он к этому всему имеет отношение? Он лечил мою тетю, но в остальном доктор — человек абсолютно чужой. Мы с Эленор никогда не встречали его до нашего приезда в июне. Разве это не обязанность Сэддена заниматься подобного рода вещами? С технической точки зрения вы абсолютно правы. «Хотя Сэдден тоже не внушает мне доверия». В голосе Родди слышалось сожаление. «Он чертовски мрачен». «Это отличительная черта всех адвокатов». «И вообще», — продолжил он, слегка встряхнувшись, «мы уже наняли Балмера. Он ведь считается одним из лучших, не так ли?» «Да, у него репутация человека, который берется за безнадежные дела», — согласился Пуаро. Родди заметно скривился. «Но я надеюсь, вы не будете против, если я попытаюсь помочь мисс Эленор Карлайл?» «Нет-нет, конечно нет, но...» «Но что я могу? Вы об этом хотели спросить?» На озабоченном лице Родди мелькнула улыбка. Неожиданно она оказалась настолько обаятельной, что Эркюль Пуаро понял, в чем заключается неброская привлекательность этого человека. «Наверное, в вашей интерпретации это звучит немного грубо», — сказал Родди извиняющимся тоном. «Но спросить я хотел именно об этом, и я не собираюсь ходить вокруг да около. Что вы можете сделать, месье Пуаро?» «Я могу выяснить правду», — ответил детектив. «Понятно», — в голосе Родди слышалось сомнение. «Я могу раскопать факты, которые смогут помочь обвиняемый». «Если бы это было так», — Уэллман вздохнул. «Я действительно хочу помочь», — продолжил Пуаро. «И вы мне в этом сильно поможете, если расскажете, что думаете обо всем случившемся». Родди встал и заметался по комнате. «Ну что я могу сказать? Все это выглядит абсурдно и абсолютно фантастически. Сама идея о том, что Эленор, которую я знаю с детства, могла совершить такой мелодраматический поступок, как отравление. Просто обхохочешься. Но как объяснить это присяжным?» «То есть вы считаете, что мисс Карлайл категорически не могла совершить подобный поступок?» — флегматично уточнил сыщик. «Конечно, в этом нет никаких сомнений. Эленор — совершенное создание. У нее великолепное самообладание, и она абсолютно уравновешена. Насилие претит ее натуре. Она умная, чуткая и совершенно лишена животных инстинктов. Но соберите в ложе для присяжных 12 тупоголовых идиотов, и одному Богу известно, в чем их можно будет убедить. В конце концов, давайте отбросим эмоции. Они собрались не для того, чтобы судить характер человека. Они собрались для того, чтобы оценить представленные доказательства. Факты, факты, еще раз факты. А все факты против нас». Эркюль Пуаро задумчиво кивнул. «Вы, мистер Уэллман, человек чуткий и рассудительный», — сказал он. «Факты действительно против мисс Карлайл. В то же время то, что вы о ней знаете, позволяет вам считать ее невиновной. Так что же в действительности произошло? Что могло произойти?» Роди в изнеможении развел руками. «В том-то вся проблема. Полагаю, сестра этого сделать не могла?» «Она даже близко не подходила к сэндвичам. Я все очень тщательно проверил. А чай отравить не могла без того, чтобы не отравить саму себя. В этом я тоже убедился. Более того, какой ей был смысл убивать Мэри Джерард?» «Какой вообще был смысл убивать Мэри Джерард?» — воскликнул Родди. «Похоже, — сказал Пуаро, — что на этот вопрос у нас нет ответа. Никому не нужна была смерть Мэри Джерард, кроме Эленор Карлайл», — добавил он про себя. «А значит, логично предположить, что Мэри Джерард никто не убивал. Но, увы, это не так. Она была убита», — и добавил слегка мелодраматическим тоном. но Люси нет, и оттого так изменился свет. — Простите, — не понял Родди. — Это Вотсворт, — пояснил маленький бельгиец. — Я его часто читаю. Эти строки, возможно, объясняют то, что вы сейчас чувствуете. Примечание. Стихи в переводе Самуила Маршака. «Я?» — Родди выглядел напряженным и неприступным. «Я прошу прощения, я дико извиняюсь. Так трудно быть детективом и в то же время оставаться пуккасахибом». Здесь употребляется в значении «светский человек». «Как очень удачно подмечено в вашем языке, есть вещи, о которых не говорят в приличном обществе. Но, увы, детектив вынужден о них говорить. Он должен задавать вопросы о личных отношениях людей, об их чувствах». «Но ведь это все абсолютно бесполезно», — заметил Родди. «Но я же должен понять диспозицию», — быстро и смиренно ответил Пуаро. «После этого мы забудем обо всех этих неприятных моментах и больше не будем к ним возвращаться. Всем достаточно хорошо известно, что вы восхищались, Мэри Джерард. Это, я полагаю, правда?» Родди, остановившись возле окна, стал играть кистью на шторе. «Да», — ответил он наконец. «Вы в нее влюбились?» «Думаю, что да». «Ага, и ее смерть разбила ваше сердце?» «Я думаю... Честное слово, правда, месье Пуаро». Родди повернулся к детективу, нервное, раздраженное, утонченное существо, загнанное в угол. «Если бы вы смогли ответить мне раз и навсегда, — сказал Пуаро, — то мы покончили бы с этим». Родди Уэллман сел в кресло, не глядя на своего собеседника. «Это сложно объяснить, — отрывисто заговорил он. — Вы уверены, что это необходимо?» «Конечно, мистер Уэллман, всегда можно попытаться избежать неприятных аспектов жизни. Вот вы сказали, что думаете, что влюбились в девушку, то есть вы в этом не уверены?» «Я не знаю», — ответил Родди. «Она была так очаровательна, как во сне. Сейчас мне кажется, что это так и было. Сон, что-то нереальное, все, что с этим связано, момент, когда я увидел ее впервые, моя одержимость ею. Это было какое-то сумасшествие. А теперь все закончилось. Исчезло так, словно этого никогда не было». «Да, я понимаю», — кивнув, Пуаро добавил. «Вас же не было в Англии в момент ее смерти». «Да, я уехал за границу 9 июля и вернулся 1 августа. Телеграмма Эленор гонялась за мной по всей Европе, и я вернулся сразу же, как только ее получил». «Для вас, наверное, это было шоком», — предположил сыщик. «Вы были так неравнодушны к девушке». Когда Родди заговорил, его голос был порень горечи и раздражения. «Почему такие вещи происходят? Ведь никто не хочет, чтобы с ним такое случилось. Они ведь идут против всего, против раз и навсегда установленного жизненного порядка». «Да, но такова сама жизнь. Она не позволяет вам установить тот порядок, который подошел бы вам, и не позволит вам забыть об эмоциях и жить, основываясь только на рассудке и логике. Вы не можете сказать «вот мера моей вовлеченности» и не более того. Жизнь, мистер Уэллман, помимо всего прочего, лишена логики». «Значит, — пробормотал Родерик, — весеннее утро... Девичье лицо, — продолжил Пуаро, — и упорядоченное течение жизни разрушено. Родди моргнул, но детектив не остановился. «Иногда для этого бывает нужно нечто большее, чем просто лицо. Что вы к тому времени знали о Мэри Джерард, мистер Уэллман?» «Что я знал? — с трудом повторил Родди. — Практически ничего. Теперь я это понимаю». «Я думал, что она добра и очаровательна, но в действительности я ничего не знал, вообще ничего. Наверное, именно поэтому я и не чувствую утраты». Его антагонизм и возмущение куда-то исчезли. Теперь он говорил естественно и просто. Эркюль Пуаро сумел, как это умел делать только он, преодолеть его линию обороны. Казалось, Родди почувствовал облегчение от возможности выговориться. очаровательная, добрая, — повторил он, — не очень умная, думаю, чуткая и сердечная. В ней была утонченность, которую не ожидаешь обнаружить в девушке ее происхождения. А она не походила на девушку, которая совершенно безотчетно создает себе врагов. Родди яростно затряс головой. «Нет-нет, я не могу представить себе, чтобы кто-то ее не любил. То есть, я имею в виду, действительно не любил. Недоброжелательность — это другое дело». «Недоброжелательность?» — быстро уточнил Пуаро. «То есть, по-вашему, недоброжелательность все-таки присутствовала?» «Наверное. Иначе чем объяснить это письмо?» — рассеянно ответил Родди. «Какое письмо?» — резко спросил сыщик. Родди смутился и покраснел. «Да так», — ответил он, — «ничего важного». «Какое письмо?» — повторил свой вопрос Пуаро. «Анонимное», — через силу ответил молодой человек. «И когда вы его получили, кому оно было адресовано?» Родди нехотя объяснил. «Очень интересно», — пробормотал Пуаро. «А я могу его увидеть?» «Боюсь, что нет. Я, собственно говоря, его сжег». «Вот как? А почему, мистер Уэллман?» «В тот момент это показалось мне естественным», — довольно сухо ответил Родди. «И, получив это письмо, вы с мисс Карлайл спешно отправились в Хантербери». «Да, мы туда поехали. Но не сказал бы, что это было сделано в спешке». «Но вы чувствовали себя немного не в своей тарелке, не так ли? Возможно, даже были немножко встревожены». «Я с этим не согласен», — напряженно ответил Родди. «Но ведь это же так естественно!» — воскликнул Пуаро. «Ваше наследство, то, что вам было обещано, оказалось в опасности. Ведь так естественно волноваться по этому поводу. Деньги, они ведь очень важны». «Не так важны, как вам это кажется». «Подобная оторванность от жизни просто потрясающая!» — не выдержал детектив. «Нет, деньги, конечно, для нас что-то значили», — ответил Родди, покраснев. «Нельзя сказать, что мы были к ним совсем равнодушны. Но нашей главной целью было увидеть тетушку и убедиться, что с ней все в порядке». «Вы поехали туда с мисс Карлайл. В тот момент у вашей тетушки еще не было никакого завещания. Вскоре после этого у нее случился второй удар. И она захотела оставить завещание, но умерла в ночь накануне того дня, когда собиралась это сделать. Что, возможно, было очень удобно для мисс Карлайл». «Послушайте, вы на что намекаете?» — рассердился Родди. Ответил Пуаро практически мгновенно. «Вы сами мне сказали, мистер Уэллман, в том, что касается смерти Мэри Джерард, обвинение, выдвинутое против Эленор Карлайл, абсурдно. Что она, как вы изволили эмоционально выразиться, не такая. Но теперь появилась еще одна вероятность. Эленор Карлайл имела все основания бояться, что ее лишат наследства в пользу какого-то чужака. Ее предупредили об этом письмом, а маловразумительное бормотание ее тетки подтвердило ее опасения. В холле на первом этаже находился чемоданчик с различными лекарствами и медицинскими материалами. Извлечь из него трубочку с морфином было легче легкого. А после этого, как я выяснил, она в одиночестве сидела в комнате своей больной тети, пока вы с сестрами обедали». «Боже мой!» — воскликнул Родди. «Вы это о чем, месье Пуаро? Хотите сказать, что Эленор убила тетю Лору? Что за нелепая идея?» «Но ведь вы же знаете, что был запрошен ордер на эксгумацию тела миссис Уэллман». «Знаю, но они ничего не найдут». «А вдруг найдут?» «Не найдут», — уверенно повторил Родди. Пуаро покачал головой. «А вот я в этом совсем не уверен. Вы же понимаете, что в тот момент имелся лишь один человек, которому была выгодна смерть миссис Уэллман». Родди сел. Лицо у него побледнело, и его немного трясло. Он уставился на Пуаро. «А я думал, — сказал он через какое-то время, — что вы за нее». «Неважно, за кого я, но человек не может игнорировать факты. Мне кажется, мистер Уэллман, что вы в жизни предпочитали избегать неприятной правды везде, где это было только возможно». «А к чему мучиться, глядя на изнанку мира?» к тому, — ответил Пуаро на полном серьезе, — что иногда это бывает необходимо. Помолчав какое-то время, он продолжил. — Давайте подумаем, что случится, если будет установлено, что ваша тетя умерла от морфина. — Не знаю. — Родди беспомощно покачал головой. — Но подумать-то вы можете? Кто мог дать ей яд? Вы же не будете отрицать, что проще всего это было сделать Эленор Карлайл. — А медицинские сестры? — Конечно, любая из них могла это сделать. Но сестра Хопкинс волновалась по поводу исчезновения морфина и открыто заявила об этом, а ей вовсе ни к чему было это делать, ведь свидетельство о смерти уже подписали. Зачем привлекать внимание к пропавшему морфину, если она действительно виновна? Сестра и так могла получить взыскание за небрежность, а если она отравила миссис Уэллман, то лишний раз привлекать внимание к пропаже было бы идиотизмом. Кроме того, зачем ей было убивать миссис Уэллман? Незачем. То же самое можно сказать и о сестре О'Брайен. Она могла дать больной морфин, взяв его из чемоданчика сестры Хопкинс. Но опять встает тот же самый вопрос. Какой смысл? «Все, что вы говорите, справедливо», — Родди кивнул. «Теперь перейдем непосредственно к вам», — предложил Пуаро. «Ко мне?» — тот дернулся, как нервная лошадь. «Вот именно. Вы тоже могли извлечь трубочку. Вы могли дать яд миссис Уэллман. В ту ночь вы оставались с ней с глазу на глаз, хотя и на короткое время. И вновь этот вопрос. Какой смысл? Ведь если бы она составила завещание, то был хоть какой-то шанс, что она вас в нем упомянет. И опять вы видите отсутствие мотива. Он был только у двух человек». «У двух человек?» Глаза Родди блеснули. «Да, один из них — Эленор Карлайл. А второй?» «Второй — автор анонимного письма», — медленно ответил Пуаро. По лицу Родди было понятно, что он ему не верит. «Кто-то написал письмо», — начал сыщик. «Этот кто-то ненавидел Мэри Джерард или, по крайней мере, испытывал к ней неприязнь. И этот кто-то был, как говорится, за вас. Он не хотел, чтобы Мэри Джерард получила выгоду от смерти миссис Уэллман. Итак, мистер Уэллман, вам никто не приходит в голову?» Родди отрицательно покачал головой. «Ни малейшего представления. Письмо было написано некультурным человеком с большим количеством ошибок на дешевой бумаге». Пуаро поднял руку. «Давайте больше не будем об этом. Его вполне мог написать человек культурный, но желавший скрыть этот факт. Именно поэтому мне хотелось бы посмотреть на письмо. Люди, которые хотят написать от якобы некультурного человека, часто выдают себя». «Мы с Эленор подумали, что это мог быть кто-то из слуг», — задумчиво заметил Родди. «Вам пришло в голову какое-то конкретное имя?» «Нет, никакого». «А как, по-вашему, могла его написать домоправительница, миссис Бишоп?» Родди был явно шокирован. «Но нет, она ведь уважаемая, солидная женщина. Пишет прекрасным почерком с завитушками и любит вставлять в письма длинные слова. Кроме того, я уверен, что она никогда...» Он замолчал, и Пуаро мгновенно задал вопрос. «Но она ведь не любила Мэри Джерард?» «Наверное, нет. Хотя я ничего такого не замечал». «Но, может быть, вы, мистер Уэллман, вообще мало что замечаете?» «А вы не думаете, мсье Пуаро, — задумчиво произнес Родди, — что, может быть, миссис Уэллман сама приняла яд?» «Да, такая идея приходила мне в голову», — медленно ответил детектив. «Она ненавидела свою беспомощность и часто говорила, что хотела бы умереть», — продолжил свои размышления молодой человек. «Но ведь она никак не могла встать с постели, спуститься на первый этаж и достать трубочку с морфием из чемоданчика сестры», — заметил Пуаро. «Не могла», — согласился Родди, — «но кто-то мог дать его ей». «И кто же?» «Ну, например, одна из сестер». «Нет, это исключено. Они обе слишком хорошо понимали, чем это все им грозило. Сестер можно подозревать в последнюю очередь. — Ну, тогда кто-нибудь еще, — начал был Родди и замолчал. — Вы что-то вспомнили? — мягко сказал Пуаро. — Не так ли? — Да, но... — в голосе Родди слышались сомнения. — Вы думаете, должны ли сказать мне об этом? — Ну, в общем, да. — Когда мисс Карлайл это сказала? — спросил Пуаро, и странная улыбка приподняла кончики его губ. Родди резко втянул воздух. — Клянусь Юпитером, да вы и волшебник. Это случилось в поезде по пути в Хантербери. Вы же знаете, что мы получили телеграмму о том, что с тетей случился второй удар. Эленор еще говорила тогда, как ей ее жалко, и как бедняжка ненавидит болеть, и что теперь она будет еще более беспомощна, чем раньше, и что жизнь для нее теперь будет сущим адом. А потом добавила, люди должны иметь возможность добровольно уйти из жизни, если они действительно этого хотят. — А вы что ей ответили? — Я с ней согласился. — Вы только что, мистер Уэллман, — произнес Пуаро со всей серьезностью, — исключили вероятность того, что мисс Карлайл могла убить вашу тетю из-за денег. Исключаете ли вы также, что она могла убить ее из чувства сострадания? — Я... Нет, не могу, — попытался ответить Родди. Пуаро склонил голову. — Да, я так и думал, я был просто уверен, что вы скажете именно это, — сказал он.